Глава 4. Полевые инспекторы. Было уже за полночь, когда дежурный из управления губернатора в Лонгере позвонил в Лью-Олисон. Ответили ему сразу. «Кнут Фьель?» «Том Андрасон, дежурный в Лонгере. Мы с тобой на прошлой неделе познакомились. У меня плохие новости. Вам придется отложить поездку на север». Времени он зря не тратил и перешел сразу к делу. «Пассажиры с туристического судна, которое шло в Нью-Олисон, нашли на птичьем мысу труп мужчины. Из-за тумана мы не можем отправить туда вертолет, поэтому я попросил капитана двигаться на север. Тело находится на борту, то есть не тело». Дежурный замялся. «Да, звучит дико, но если верить этим словам, то речь идет о голове. Одна из туристок нашла ее в старой голландской могиле. Тело они не обнаружили, но вообще-то они особо и не искали. Кстати, среди пассажиров там инспектор английской полиции. Повезло, можно сказать. Он позаботился о заграждении, о фотографиях. Радио Шпицберген сообщает, что других судов на этой территории не ожидается». «А что именно мы должны сделать в Нью-Олисоне?» Кнут тоже решил быть кратким. К тому же ему требовалось время, чтобы переварить полученную информацию. Он взглянул на второго полевого инспектора. Тот как раз собирал экипировку для инспекции в национальном парке. «Опыта в расследовании убийств у меня мало. А чего он вообще умер? На борту кто-нибудь знает, кем был убитый?» Второй инспектор выпустил из рук вещи и изумленно уставился на коллегу. «Убийство? Тут, на Шпицбергене? Да ладно!» Кнут не ответил. Он вслушивался в то, что говорил ему сотрудник управления в Лонгере. «Как раз сейчас лучше ничего не предпринимать. Судно идет в Нью-Олису, но они попали в зону дрейфующих льдов. Вдобавок там еще сильный туман, поэтому до поселка они доберутся лишь через несколько часов. Как у вас там погода?» Кнут подтвердил, что в Нью-Олису не тоже туман и плохая видимость. «Ну, тогда над ледником Конгсбер вертолет вряд ли пролетит, и пилоты уже сказали, что низко над побережьем видимости никакой. Поэтому лететь нельзя, придется вам подождать до завтра. А мы постараемся доставить опытного следователя. Если найти губернатора Берга, а он как сквозь землю провалился... Странно. В Лонгере ведь особо нигде не спрячешься». Последнюю фразу он сказал самому себе. Дежурный явно устал и чувствовал себя одиноким. «Хорошо все же, что на борту оказался этот английский полицейский. Я попросил его выяснить, где находился каждый из пассажиров, когда нашли голову». «О чем можно сообщить здесь, в Нью-Олисоне?» — спросил Кнут. «Веди в курс дела напарника. Знаю, что о работе полицейского ему почти ничего не известно. Пожалуй, только то, что ему рассказали на подготовительных курсах в Лонгере. Так ведь? А в нашем деле это особо не поможет. Но вам все равно придется постараться. Нужно сообщить директору Кингс Бэй». Примечание. Государственное предприятие, расположенное в Нью-Олисунде и обеспечивающее поселок необходимой инфраструктурой. Конец примечания. «Думаю, никому больше рассказывать пока не стоит. Мы же еще не установили личность убитого. И когда он умер, тоже не знаем. Возможно, это кто-то из Нью-Олисуна. И что еще хуже, преступник может бродить где-то здесь, рядом с вами. Слава богу, журналисты еще не прознали. Иначе вот цирк-то начнется». Два полевых инспектора прибыли в Нью-Олисон всего за неделю до этого на исследовательском судне «Северное сияние», которое губернатор арендовал ежегодно с июня по ноябрь. Летом, когда из-за круизных судов численность населения Шпицбергена возрастала в 10 раз, за наиболее подверженными опасности районами национального парка присматривали полевые инспекторы. Им выдавали скоростные резиновые лодки и другое оборудование, и они патрулировали побережье архипелага. Чаще всего полевые инспекторы работали парами. Один из них был полицейским, а второй, как правило, имел образование в области природопользования. Желающие попасть сюда проходили конкурс. Счастливчики, которым этим летом повезло патрулировать территории вокруг Нью-Олисона, были давними друзьями и специально попросились на эту работу вместе. Они даже родились и выросли в одной деревне в долине Остендален. Однако этим сходство между ними и ограничивалось. Торбьерн Стурлен был высоким, темноволосым и кареглазым. Он часто улыбался и был просто невероятно хорош собой. Устоять перед ним не могла еще ни одна женщина. Причем речь идет обо всех поголовно. От 14 лет до 90-летних старух, завистью говорил его приятель. Однако Кнуту Фьелю было известно о таких чертах характера Турбьорна, о которых больше почти никто не знал. Случались в жизни Турбьорна ночи, когда тот согласен был поменять все свое очарование на несколько часов крепкого сна. Давно еще в детстве друзья пережили события, о котором вслух старались не упоминать. Полевые инспекторы жили в старом домике, выстроенном еще в шахтерские времена. Две комнаты из трех использовались как спальни, а самая большая выполняла функции кабинета и гостиной. Сейчас в гостиной были свалены оборудование, комбинезоны, гидрокостюмы и костюмы для дайвинга. Дайвингом занимался Турбьорн. Провиант, палатки, спальные мешки и все прочее, что могло потребоваться во время патрулирования северных необитаемых территорий Шпицбергена. Когда вечером внезапно зазвонил телефон, приятели подумали, что сейчас их пригласят в Нью-Олисон на небольшую вечеринку, которых в летнее время устраивалось множество. Быстро посоветовавшись, они решили, что откажутся. На следующий день их ждал долгий путь на север. Но когда Кнут снял трубку, оттуда раздался голос дежурного из управления губернатора. Закончив разговор, Кнут поступил согласно полученным инструкциям. Сначала он пересказал Турбьорну все скудные факты, о которых узнал сам. Затем они оба отправились к дому начальника Кингс-Бэй и застали его как раз в тот момент, когда он собирался ложиться спать. Ему они тоже смогли сообщить совсем мало, и тем не менее потом они втроем просидели до поздней ночи, строя догадки и придумывая объяснения. «А нет, мне не верится, убийство. Может, туристы решили так дико пошутить?» Директор базы сходил на кухню, принес 3 банки колы и теперь озадаченно ерошил свои жидкие волосы. Кнут покачал головой. «Это не шутка, тут уж можно не сомневаться. Там на борту полицейские из Англии. Думаю, в управлении с ним еще не разговаривали, но зато с капитаном точно говорили». «Но зачем? Зачем кто-то взял и спрятал голову? О, Господи, а вдруг это кто-то из Нью-Олисона?» «Нет, это невозможно. Нас тут мало, и все на виду, и вряд ли это кто-то из ученых. Пропади здесь ученые, об этом сразу сообщили бы». Он вскочил и принялся расхаживать по комнате. «И когда, говорите, это произошло? Когда ему отрезали голову?» «А вдруг вчера вечером? Надо выяснить, все ли на месте. Подождите немного». Он сел за небольшой письменный стол из мореной сосны и схватил телефонную трубку. Кнут и Турбьорн сидели на диване и слушали, как начальник базы обзванивает всех местных жителей. И если кого-то из них его поздний звонок и удивил, то объяснения они все равно не дождались. «Нет-нет, Магне, все в порядке. То есть ты уверен, что у тебя в картографическом отделе все на месте?» ну да, согласен, ага. Если что-то узнаю, конечно. Спокойной ночи». Этот разговор был последним. В Нью-Олисоне никто не пропадал. Вся ситуация казалась придуманной. Сказав, что журналисты ни о чем не знают, следователь из управления ошибался. Редактору газеты «Свалбард-Постен» было прекрасно известно о том, что на птичьем мысу нашли человеческую голову. У него имелись свои весьма достоверные источники в управлении губернатора, и он бы оскорбился, узнав, что для кого-то «Свалбард-Постен» газетенка несерьезная лишь потому, что выходит она раз в неделю. Нередко какой-нибудь приезжий директор или член парламента жалели, что в свое время недооценили «Свалбард-Постен». Многим казалось, что они ничем не рискуют, приехав на Шпицберген и выскажившись на чистоту местной газетенки по формату не больше приходской газеты. Им так приятно было хоть раз в жизни не сдерживаться и ни о чем не умалчивать. Впоследствии эти высказывания личного характера перепечатывались в намного более крупных газетах, издаваемых на материке. А тем, кто не сумел держать язык за зубами, оставалось лишь выкручиваться и придумывать оправдания. Редактор Пэл Опидал просто обожал, когда материалы, напечатанные с «Свалбард-Постен», появлялись в Осло на первых страницах столичных таблоидов. Он нередко сам поставлял им информацию, однако лишь после того, как его собственная газета уходила в печать. А сейчас он и время выиграет. «Свалбард-Постен» сдается в печать лишь через 2 дня, так что Опидал еще и лично успеет проверить эту удивительную новость. На земле принца Карла нашли труп, и речь, вероятно, шла об убийстве. Сообщивший об этом, вовсе не анонимно, попросил в награду за сведения 1 литр лучшего коньяка, но, конечно же, пожелал остаться неназванным. В противном случае его больше не пустили бы на радиовышку в аэропорту, где располагалось радио «Шпицберген», и где всегда можно было услышать что-нибудь интересное. Редактору «Опедалу» пришлось быстро решать, звонить ли в редакции материковых газет. Уж слишком невероятной была новость, почти неправдоподобной. Значит, журналистам придется уточнять у местных информаторов, а таких было не очень много. Ни губернатор, ни радио «Шпицберген» ни о чем рассказывать не станут. К тому же добраться до «Шпицбергена» можно будет только следующим вечером. Самолет между Тромсю и Лонгейром курсирует раз в день. «Опедал» принялся высчитывать, когда следует сообщать обо всем в таблоиды. В любом случае, сначала надо будет убедиться в том, что сведения достоверны, иначе выставишь себя дураком. «Убийство на Шпицбергене? Потрясающе!» — думал он, размышляя, кто же жертва. Если память его не подводила, среди знакомых пропавших без вести не было, а разве что губернатор. Он-то ведь исчез, но вряд ли. Нет, подобное просто невероятно, даже для редактора «Опедала». Губернатор Хансберг находился неподалеку от Лонгейра. Хотя погода особенно к тому не располагала, он решил прогуляться, просто немного проветриться перед сном. В казенном губернаторском жилище он порой чувствовал себя запертым и одиноким. На материке у него была жена и двое взрослых детей. Его жена занималась политикой в муниципалитете Аскер, и на Шпицберген приехать никак не могла. Время от времени она приезжала в гости, невысокая худощавая женщина, крайне уважительно отзывавшаяся о своем муже. Тем не менее, их брак держался скорее на взаимовыгоде, чем на любви. Но губернатор даже себе не сознавался, что на самом деле боится своей жены, ее молчания и проницательного взгляда. Дети уже давно выросли и жили своей жизнью, в нем они не нуждались. Вечерами, сидя в своем губернаторском доме, он читал или принимал почетных гостей, а таких порой бывало чересчур много. И все же время от времени у него появлялась возможность сбежать от официальных обязанностей. Он понимал, что Лонгейр — городок маленький. Губернатор чувствовал, что из-за должности оказывается в стороне от повседневной жизни, чувствовал себя объектом постоянного внимания. Он многого не мог себе позволить ни сказать, ни сделать, и нередко задавался вопросом, не посмеиваются ли над ним. В тот вечер губернатор направился на запад долины, разделявшей Лонгейр на две части. Он поднялся на небольшой холм, откуда в тумане виднелись темные угловатые очертания больших заброшенных зданий, стоявших там шахтерских времен. Снег стремительно таял, по обочинам дороги, где прежде возвышались метровые сугробы, теперь остались лишь серые пятна, но на дорогах было неожиданно скользко. Зайдя за один из заброшенных домов, Берг наступил на обледеневшую кучу щебенки. Ноги внезапно разъехались, он во весь рост растянулся на земле и покатился вниз по склону. Он попытался подняться, но колено пронзила такая резкая боль, что он едва не потерял сознание. Берг осторожно сел на землю, надеясь, что ничего не сломал. Прихрамывая и подволакивая ногу, он осторожно спустился со склона и медленно поплелся к ближайшему жилью. Каждый шаг причинял ему жуткую боль. Он и предположить не мог, что путь в несколько метров займет у него столько времени. Только в 12 часу ночи губернатор Берг добрел до двери ресторана «Хьюсет», старейшего ресторана Лонгейра, знаменитого своими давними традициями. К этому времени губернатор замерз так, что у него стучали зубы. Однако внутрь он заходить не стал, а остановился возле окна и заглянул внутрь, в залитый светом зал. Сначала он решил было зайти и вызвать по телефону такси. Глупо, конечно, но мобильник он забыл дома. Берг немного постоял возле окна. В ресторане явно что-то праздновали. Мужчины в костюмах и дамы в праздничных платьях стояли посреди зала, разбившись на маленькие группки и с бокалами в руках. Несмотря на закрытые двери, до Берга доносились смех и приглушенные голоса. «Стоит ли ему вообще заходить внутрь в таком состоянии?» Он поморщился. «А если он зайдет и попросит помочь, то на следующий день над ним будет смеяться весь Лонгейр. А посмеяться жители Лонгейра любят. Нет, пожалуй, не станет он сюда заходить. Лучше уж перетерпит боль и доберется до дома». Он надеялся, что по дороге ему никто не встретится. Когда он, наконец, вскарабкался по лестнице собственного жилища и ввалился в теплую гостиную, на глазах у него выступили слезы радости. Берг заметил сообщение на автоответчике, и у него даже хватило сил удивиться, после чего он упал на диван и почти потерял сознание от боли и усталости. В течение ночи он проглотил несколько болеутоляющих таблеток и, стараясь двигаться медленно и крайне осторожно, перебрался в спальню. Он вспомнил про сообщение на автоответчике, но вновь заснул, даже не попытавшись их прослушать. Поэтому он и понятия не имел о том, что в его отсутствие по городу поползли слухи, будто бы его убили на северной оконечности земли принца Карла. Сотрудник управления губернатора Том Андрасон не спал всю ночь. Около 6 утра он еще раз поговорил с Кнутом Фьелем из Нью-Олисона. Белый медведь пришел в поселок рано утром, но капитану не хотелось будить пассажиров, которые проспали всего пару часов. Он пытался дозвониться до судовладельцев, однако ему никто не ответил. Возможно, было еще слишком рано. Потом он вновь позвонил губернатору, кажется, уже в 10-й раз, и, кажется, даже вздрогнул, когда на том конце провода ответили: «Берг». «Доброе утро. Простите за ранний звонок. Это дежурный, старший следователь Том Андрасон. Мы всю ночь вас разыскивали». Он постарался подавить в голосе обвиняющие нотки. «Вчера около 11 вечера мы получили сообщение с белого медведя. Ну, знаете, круизное судно, которое принадлежит братьям Ольсон из Тромсё. Оно как раз вышло в первый летний рейс вдоль западного побережья. Может, вы помните гида? Она несколько раз к нам заходила. Узнавала про правила поведения в заповеднике и оформляла разрешение на высадку и экскурсии». Губернатор еще окончательно не проснулся, и вдобавок у него болело колено. Оно распухло и увеличилось почти вдвое. «Ты звонишь сообщить, что пассажиры с белого медведя нарушили правила поведения в заповеднике? Не мог дождаться, пока я до работы доберусь». «Нет, я не за этим», — поспешно ответил дежурный, «хотя правила-то они тоже нарушили. Нет, я потревожил вас в такую рань, потому что они нашли труп мужчины на птичьем мысу». На том конце провода воцарилось молчание. «Нашли мертвого мужчину? Они испортили какой-то памятник культуры?» — спросил губернатор после долгого молчания. «Да, они разбили крышку гроба в одной из старых голландских могил, и там...» «А голландские могилы? Но ведь там запрещено высаживаться на берег». Дежурный не поверил своим ушам. «Берг что, не слышал, что ему сказали?» «Да, но они нашли в этой могиле труп, так что они не совсем уж... Что нам теперь делать?» Дежурный не знал, что ему еще сказать, поэтому они оба опять умолкли. «Алло!» Наконец губернатор подал голос. «Я сейчас приду, а ты сделай-ка вот что. Позвони в больницу и попроси, чтобы ко мне домой пришла медсестра. Мне надо наложить бандаж на колено. Я вчера упал и вывихнул его». Губернатор пришел в офис через час. На нем была форменная одежда, поэтому бандажа под брюками никто не заметил. Кроме того, шагал он медленно, так что хромоты тоже видно не было. Вот только от носа к уголкам губ пролегали глубокие морщины, свидетельствующие о том, что он отчаянно скрывал боль.